Перед мысленным взглядом молодой Полвиной возникла картинка воспоминания. Выщербленная почерневшая броня космического корабля и жуткий механический монстр, затаившийся в его глубинах за аппарелью. «Там идет война?» – тихо спросила она. Старший Полвин кивнул, уже напрочь забыв о еде. Если бы дочь знала, как тяжелы были для него эти невинные, казалось бы, вопросы, которые можно было отнести насчет простого любопытства молоденькой девушки. Но он-то знал, что это не так. Она только что прошла Ахум, это информационное моральное чистилище, где в корне менялись многие взгляды молодых людей. И, судя по всему, с честью вышла из данного испытания. А вот они. Те, у кого воспоминания об Ахумах и личных ломках мировоззрений стали туманным прошлым, они, похоже, предали сами себя. Поймут ли их дети и внуки, что сделано это было исключительно ради их блага? «Да», – негромко ответил он, даже не заметив, что пауза между вопросом и ответом неоправданно затянулась. Этот молодой человек, свалившийся с неба, утверждает, что 8 месяцев назад около их планеты появился флот Земли, который заявил претензии на часть территории Дабога. Отец как-то криво, нехорошо усмехнулся, в тон невысказанным мыслям. Якобы в качестве компенсации за те затраты, что понесло всемирное правительство 4 века назад, снаряжая колониальные транспорты, пояснил он. «Но ведь это неправда», – возмутилась Ольга. Посещение Ахума еще оставалось свежо в ее памяти, и все виденное там шло вразрез с теми словами, которые произносил отец. «У нас нет объективной информации», – сухо и односложно, – возразил он, давая своим тоном понять, что тема разговора неприятна ему. На некоторое время в столовой повисла тишина. «Нам толком ничего не известно про этот самый Дабог», – наконец нарушил молчание Сергей. «Говорят, что пилот подбитого корабля просил помощи у нашего правительства. Это так, Николай Андреевич?» При этих словах гостя Полвин поморщился, как от зубной боли. «Ну что ты, Сережа, на самом деле?» – в сердцах воскликнул он. «Дался вам всем этот Дабог. Разве больше нет никаких тем?» Ольга редко видела отца таким раздраженным и нервным. Она хорошо знала его. Вернее, до этого момента ей казалось, что она его знает. Но сейчас Ольга увидела совсем другого человека, который что-то скрывает от них, не договаривает, боится. «Пап, это ведь первый контакт», – осторожно напомнила она, упрямо не желая менять тему разговора. «Кирилл Александрович сам рассказывал мне перед входом в Ахум, что мы вот уже несколько веков подряд ждем любого контакта. Так почему все вдруг шарахнулись в стороны, замолчали, как перепуганные рыбы?» Ее слова прозвучали в тишине достаточно резко и вызывающе. Мать укоризненно посмотрела на дочь, но старший Полвин, похоже, смирился. Если у него внутри и шла какая-то борьба, то сейчас он сдался, сник, словно ему предстояло обнародовать нечто не совсем уместное, неприятное, идущее вразрез с какими-то общеизвестными истинами. «Понимаешь, Олюшка...» Он запнулся, будто подбирал нужные слова, а потом тихо, но твердо закончил начатую мысль. «Нами было решено не ввязываться в этот конфликт. Сейчас пилоту оказана помощь, но его корабль не будет отремонтирован. Для этого нет технических возможностей. Это значит, что он не улетит, а останется на Кассии. Навсегда», — односложно произнес Николай Андреевич, будто хотел поставить жирную точку в конце неприятного разговора. «Этот контакт был признан нежелательным. Мы больше никогда не услышим о Дабоге». «То есть как?» – опешив, переспросила Ольга. Сергей искоса посмотрел на Полвина и вдруг ответил за него. «Я слышал об этом. Контакта просто не было. Вот и все. Жизнь продолжается». Ольга посмотрела на Воронина, потом перевела взгляд на отца. Полвин кивнул, подтверждая слова молодого офицера. «Значит, эти люди с Дабога ведут несправедливую войну? Они напали на землю? Или пустили к себе новых поселенцев и стали притеснять их? Или я что-то не понимаю?» «Оля, тебе незачем это понимать», — попыталась осадить ее мать. «У нас своя жизнь пока что не зависящая ни от Дабога, ни от земли». «Вот именно, пока что», — с тихой досадой в голосе произнес отец, вновь попытавшись приняться за еду. «Нет». Резким жестом остановила его дочь. Я хочу, чтобы мне объяснили внятно и честно, как было всегда до сих пор». Ольга неестественно выпрямилась на стуле, глядя поочередно то на мать, то на отца, то на Сергея Воронина, который, видно по всему, уже жалел, что попытался поддержать старшего Полвина. «Или признайтесь, что Ахум и все прочее – это комедия, чушь». На секунду после ее слов в столовой повисла гнетущая тишина. Это было похоже на брошенный вызов. Кто-то должен был поднять перчатку. «Ну что ты так разошлась?» Сергей сидел в полоборота к Ольге, и она внезапно подумала, что он стал красив до неузнаваемости. Только ей почему-то вот уже несколько минут не хочется смотреть в его сторону. «Не лезь», – попросила она, – «я говорю с отцом». «Папа, ответь, почему мы решили сделать вид, будто не существует того корабля? И почему мы забыли о собственном модуле колониального транспорта, запаркованном на кассе?» Старший Полвин пристально посмотрел на дочь. Его щеки вдруг залил румянец. Это был не стыд, а гнев. Гнев отца, поступившегося чем-то сокровенным, предавшим самого себя ради дочери. Но она не понимала этого. «Потому что их планету сожгли», – медленно и внятно ответил он. «Когда Дабок отказался признать себя колонией Земли, принять планетарного управляющего, посланного правительством Джона Хаммера, и более того, попытался изгнать корабли Земного Альянса со своих орбит, планету попросту сожгли орбитальной бомбардировкой». Произнося эти слова, Полвин с горечью подумал, что контакт все-таки состоялся, как бы ни тужились они, пытаясь сделать вид, будто ничего не случилось. Нет, ложь во спасении могла лишь отсрочить второе пришествие Земли, о которой за многие века привыкли думать как о чем-то далеком и нереальном. Шрамы на развороченном холме со временем сгладятся, зарастут, а вот в душах людей нет. Страх останется на кассе, он будет глодать сердце каждого посвященного, и лишь немногие смогут по-настоящему забыть, не придать значения, жить как прежде. Но что они могли сделать? Этот человек, который рухнул на их головы в изувеченном корабле, 37-летний старик с проседью в ежике волос, и глазами, полными ледяного безразличия к собственной судьбе. Он ведь действительно не просил у них помощи для Дабога. Он не просил ничего. Но каждый из четырех присутствовавших в больничной палате офицеров, просмотрев полубредовый отрывок его памяти, да даже просто взглянув на него, почувствовал страшную оторопь, будто дохнуло в душу ледяной неизбежностью. И каждый в эту секунду наверняка подумал о семьях, детях, каких-то мелких незаконченных делах, которые вдруг выросли в сознании, стали значимыми. Каждый увидел пустоту в глазах этого посидевшего до времени парня, оглянулся и понял. Шаг в сторону, засветка координат Кассии, и этот же безжалостный каток, разгорающийся где-то войны, раздавит их мир просто так, в назидание другим, более крупным и более значимым колониям, которые, по словам этого человека, тоже не спешили припасть к стопам правительства Земного Альянса. «Оля, мы ничем не сможем ему помочь», – тихо, но внятно произнес Полвин. «Хотели бы, да не можем. Если координаты Кассии станут известны, нашему миру конец. Мы слишком малы, беззащитны и незначительны. Нас не нужно завоевывать. Кто помешает сжечь Кассию, чтобы другие были более сговорчивы? Как колония, как стратегический объект – мы ничто». Ольга сидела бледная, как смерть. Почему-то в этот миг она смотрела не на отца, на Сережку. Молодого, красивого парня, в шитом золотом офицерском мундире. А на его месте упрямо плавал другой образ, выхваченный виртуальной памятью шагающей машины и отданный ей в ответ на заданный в мыслях вопрос о том, что такое Дабок. Она видела его, Игоря Рокотова, правда, со спины, так как запечатлели видеокамеры Беркута. Сгорбленный силуэт в промасленном комбинезоне, который сидит между ступоходов машины и смотрит, как в его горячих, живых пока еще ладонях медленно тает радиоактивный снег ядерной зимы. Разве сонный покой Кассии по сути не был куплен этим самым снегом? Слова отца медленно, как идущие ко дну камни, падали в ее душу, обретая свой законченный, зловещий смысл. У него не было никого, кроме этого покалеченного корабля, страшного птицеподобного робота и еще... Ольга запнулась в мыслях, не зная, как это назвать, определить ту сумму ощущений, что вынесла она из сумеречных глубин разбитого орбитального штурмовика. Бывает, что человек внезапно начинает воспринимать чуждые ему ценности как свои. Наверное, нечто подобное сейчас происходило с ней. Просто в силу возраста, какого-то присущего всем вступающим в жизнь личностям максимализма, обостренного чувства справедливости, острые углы, которые еще не сглажены, трудной наукой реальной жизни. Она была сытой, а он голодным. Она богатой, а он бедным. Она имела все, и ради этого он должен был 1000 раз умереть там, на орбитах далекого до Бога, даже не задумываясь, что делает это в том числе и ради нее, незнакомой девушки, какой-то там Ольги Полвиной, с маленькой, не имеющей никакой ценности планетки Кассия. А нет, не умер. Упал на их головы, чтобы навек остаться тут, среди людей, что, страшась отвернуться, сделают вид, что не видели его. Все это она скорее чувствовала, чем думала. Страшно. Ей вдруг стало страшно от растущего внутри чувства пустоты. В словах такого не выразить. «Оля, может быть, ты не понимаешь?» Голос Сергея с чего-то вдруг приобрел снисходительные менторские нотки. «Но мы не смогли бы помочь до Богу даже при всем горячем желании сделать это. У нас ведь нет ни армий, ни вооружений. Мы маленькая, балансирующая на грани деградации аграрная планетка». «Я знаю это». Ольга удивилась тому, как спокойно звучат ее слова. В душе было мутно, нехорошо. Но сквозь всю гамму противоречивых чувств она понимала, что не может встать и вдруг осудить своих родителей. Они принимали какие-то решения, оглядываясь на нее, но вот Сергей... Почему он не возмутился? Почему? Почему? Обед был испорчен окончательно и бесповоротно.